Глава 24. «Кто звонил?» — спросил Горохов, когда Катков положил трубку. «Номером ошиблись», — недоуменно вытянул круглое, как блин, лицо криминалист. «В химчистку звонили». «В химчистку?» — насторожился шеф. «А попали к нам?» «Странно как-то». «Ну да, странный гражданин. Еще и наорал на меня за то, что костюм какой-то не готов. Бывают же люди». «Хм. В химчистку, говоришь, звонили». Никита Егорович задумчиво погрыз кончик карандаша. «Угу. Только почему мне кажется, что это непростой звонок? Ума не приложу, почему. Где Андрей Григорьевич? У него спросить бы. Так он к Андейкину поехал, на живых дел мастеру, это который наш завсегдатый понятой». «Да помню, кто он. Зачем поехал-то? Я распоряжений не давал». «Не знаю», — пожал плечами Алексей. «Сказал, накопал что-то, деталь важную, которую срочно нужно проверить». «Ладно», — вздохнул Горохов, отплевываясь от налипших на губы опилок карандаша. «Приедет, спросим. А может и правда, просто номером ошиблись?» Миновав проходную фабрики, Гоша остановился возле ворот и обернулся на кладовщика. «Одно условие, Ваня». Индия смотрел на конюка по-начальственному, как и подобает директору. «Поедем на моей машине». «Но там водитель ждет», — попробовал возразить Иван. «Никаких «но». Водитель пусть садится с нами. Места всем хватит». «Ну, не знаю. Я попробую его уговорить, но не обещаю», — пробормотал кладовщик. «Значит, встречи не будет», — хмыкнул Гоша Индия. «Либо на моем коне, либо никак. Понял?» «Вам так это принципиально, Георгий Вадимович? Какая разница, на чем ехать?» «Привык, знаешь ли, на своей машине выезжать. И вообще, не твое это дело. Много будешь знать, не успеешь состариться». «Где, говоришь, водила?» «Вон, в Запорожце ожидает». «Ха! И ты хотел, чтобы я поехал на этом корыте? Неужто туз бедствует, что такой кортеж прислал? Или ты мне фуфло тут гонишь?» «Нет, что вы, он просто человек такой». «Какой такой?» «Осторожный и старается не выделяться. Живет, как обычный человек, так говорят во всяком случае». «И ты вот так запросто мне все рассказываешь про своего босса?» «Он мне не босс, а рассказываю я вам информацию, которую в городе на уровне слухов и так все знают». Из глаз чернявого лилась потоком сама честность. «Ясно», — кивнул Гоша и улыбнулся. Но улыбка-то была холодна, как кубики льда в бокале его любимого виски. «Врешь ведь, собака», — подумал Гоша. «Тузова ты, сошка-бложка. Убивать ты меня повез, для того и просил не звонить никому, чтобы тень на тебя не легла. Что ж, наш план с курсантом сработал, вышел на меня тузок. В первый и последний раз. Надеюсь, курсанту передадут мое послание про химчистку. Трубку взял не Погодин, не Горохов, а какой-то придурок, судя по блеянию, клерк штабной. Надеюсь, хватит у него ума передать слова старшему, а лучше курсанту. Можно, конечно, отказаться и послать конюка, но когда еще выпадет такой шанс на туза выйти? Чую, он сам меня лично порешать захочет, ведь перед смертью любопытно ему будет, кто же за мной стоит и откуда я такой распрекрасный взялся, что бизнес его прибрать к рукам хотел? Не пешка ли я? Не придут ли за мной другие? Ни за что не догадается, что с ментами мутку эту я затеял. Наверное, думает, что от московских прикатил. Эти вопросы ему кровь из носу выяснить надо. А значит, я скоро его увижу. Давай, Андрей Григорьевич, поспевай за мной. Машина у меня приметная, меж глаз не проскочит. Время тяну, как могу. Подъезжай скорее к фабрике, оттуда на хвост садись. Ну что, Георгий Вадимович, едем? Бегающие глазки конюка смотрели то на директора, то куда-то вдаль, где на фабричной стоянке стоял грязно-белый запорожец. Сейчас машину подгонят мою и двинем. Зови этого своего из запора. Он не мой, оправдываясь, втянул голову в плечи кладовщик. С территории фабрики чинно выкатила черная «Волга» престижной последней модели ГАЗ-3102. Красавица чернее угля. В ее стане угадывалась мощь очертаний, слизанная с американских седанов этого времени. Но от них она отличалась все же советской лаконичностью кузовных элементов. Решетка радиатора в стиле китовый ус сверкала ослепительным хромом. Машина выпускалась специально для чиновников и пока была недоступна для личного пользования. Хотя изначально планировалось в народную серию, как замена устаревающей 24-ки. Волга остановилась, из нее вылез опрятного вида мужичок, совсем не похожий на советского шофера. Он почтительно передал ключи Гоше. В это время конюк сходил до запорожца, о чем-то быстро переговорил с его водителем. Спустя минуту они уже вдвоем вернулись к «Волге». Водитель запора оказался вида совсем не бандитского, больше похож на обеспеченного пенсионера, который только и думает, что о рыбалке, кружечке пива в субботу и вечере у телека за просмотром спортивных событий. Например, 9-й летней спартакиады народов СССР, которая, несмотря на название, растянулась до осени. «Мы готовы», — конюк воровато огляделся. «Можно ехать». «Погоди», — буркнул на него Гоша, присев на корточки. «Не видишь, у меня шнурок развязался». «Тьфу ты, черт, ни хрена не вижу без очков. Не мальчик уже». «Ну-ка, Ваня, подмагни, не в службу, а в дружбу. Завяжи шнурок». Конюк удивленно уставился на Гошу и зачем-то переспросил, будто рядом были другие Вани. «Кто?» «Бриджит Бардо», — фыркнул Индия. «Ты, конечно». Катало выпрямился и выставил вперед ногу с туфлей. Кладовщик поморщился, но возражать не стал. Наклонился и завязал шнурок. «Все, можем ехать», — выдохнул он, спешно распрямившись, будто торопился сделать вид, что никому он шнурки не завязывал, а просто рядом присел. «Погоди, давай покурим», — осадил его Индия. «Так вы же не курите», — всплеснул руками конюк. «Закуришь тут с вами аглоедами. Бардак на фабрике. Вчерашняя смена 2 тюка драпа попортила, в брак списали. Никто работать не хочет. Да лампочки всем. Одному Георгию Вадимовичу все это надо. Доставай сигаретку, Ваня. Не жмись». После еще парочки надуманных причин задержки Гоше все же пришлось сесть в свой авто. «Куда прешь?» — цыкнул он на водителя-пенсионера в обтерханном пиджачке явно для повседневной носки. «За руль прыгай, я сзади поеду». «Я на такой ни разу не ездил», — пролепетал водила. «Дорогая машина, боязно». «Машин бояться надо, когда ты пешеход, а не когда внутри». «Не скажите, пешеход всегда прав», — блеснул сомнительным юмором старик. «Ну да», — кивнул Гоша. «Но не всегда жив. Заводи, не бзди. Как говорится, искусство вождения требует жертв». Конюк хотел сесть рядом с Гошей сзади, но тот на него рыкнул. «А ты куда лезешь? Я привык тут один кататься. Вперед садись». Кладовщик снова проглотил и подчинился, а Гоша незаметно оглянулся, всматриваясь в проезжающие мимо фабрики машины. «Ну где же ты, курсант? Чую, повезут меня в логово темное, место гиблое. Один ведь не справлюсь». В это время вдалеке на серой ленте асфальта обнадеживающе мелькнула белая 24-я «Волга». Ага, похоже, что курсант успел. На лице Гоши мелькнула мимолетная улыбка, он тут же скрыл ее, нахмурив брови и проворчав. «Ну, что стоим? Кого ждем? Жми педальку, шеф, или думаешь, такая машина сама поедет?» Водила переключил передачу, и машина мягко тронулась, зашуршав по асфальту. Набрала скорость. «А говоришь, не умеешь», — хмыкнул Гоша и хлопнул по плечу водилу. Тот вздрогнул, будто был напряжен и совсем не ожидал такого понебратского жеста. «О, паря», — усмехнулся Гоша, — «да тебе нервишки лечить надо. В руль вцепился, будто в бабу, когда в первый раз». «Водителя нельзя отвлекать», — сдержанно пробубнил старик. По раскрасневшейся морщинистой шее сзади было видно, что он хочет матюгнуться, но сдерживает себя. А Гоша продолжал провоцировать. «Много чего нельзя. Нельзя пить пиво, ссать будешь криво. Куда едем, хоть скажи?» «Это что, дорога на кладбище?» Гоша ткнул пальцем в окошко, где вдалеке виднелось старое кладбище, утыканное железом памятников и деревянных перекрестий, еще редких в это время. «Нет», — ответил шофер, — «мы просто мимо проезжаем. Куда едем, не скажу, не положено. Сами увидите». «Да что он плетется?» — ерзал Гоша, тыча уже в идущий впереди «Жигуль». «Обгоняй его! Да посигналь ты ему уже, пусть прижмется!» Пока водила и конюк отвлекались на выкрики Гоши, тот успевал украдкой бросить взгляд назад, где на хвосте сидела белая «Волга». Сидела грамотно, держа в потоке между собой и объектом парочку попутных автомобилей. Тем временем старик увел машину с главного проспекта, пересек несколько улиц и проулками ушел куда-то вглубь замшелых дворов Литейска. Дворики казались заброшены, ютились зажатые хмурыми каменными домами с вытянутыми облупившимися окнами. Строение явно довоенной эпохи, а может и того старше. В одном из таких дворов автомобиль и остановился. «Приехали», — пробурчал водила и быстро выбрался из машины. За ним резво последовал Конюка, а потом, не торопясь, и Гоша. Старик первым вошел в парадную не самого презентабельного дома в округе с обвалившейся штукатуркой и позеленевшим фундаментом. Гоша украдкой бросил взгляд за спину. Следовавшая за ними белая «Волга» незаметно въехала с другой стороны двора и встала. Его сопровождающие машину не срисовали, из авто выбрался мужчина. Пригнувшись, он поспешно юркнул за машину и спрятался. Недобрые мысли пронеслись в голове Каталы. Это еще кто? Даже издалека он мельком немного разглядел преследователя, и это был не курсант. Точно. А кто? Его похитители подстраховались? Послали еще кого-то прикрывать? Черт. Дело совсем дрянь. Гоша вытер рукавом пиджака со лба испарину. Если войду в квартиру, то обратно уже не выйду. Что ж, костюмчик жалко, продырявят, хотя он говёный из сукна магазинного. Нет, надо срочно что-то предпринять. Срочно. Никому не позволено дырявить мои костюмы, какие бы они ни были. В подъезде их уработаю. Попытаюсь. Парадная оказалась темно и пустынно, будто все жильцы разом вымерли, а неплохое местечко туз подобрал, размышлял Индия. Может, и жильцов переселили, а дом признан аварийным. Могло и такое быть. Опять лампочку сперли, процедил Гоша, будто бы разглядывая щербатые ступеньки лестничной клетки, чтобы не споткнуться. Но на самом деле он не сводил косого взгляда со своих конвоиров. Те уже вели себя поувереннее и держались наглее. Вряд ли бы сейчас стали шнурки ему завязывать. «Какой этаж?» — спросил Гоша. «Третий», — ответил Конюк. «Опа!» — Гоша встал и впился взглядом в подчиненного. «Ты же говорил, что не знаешь». «А мне незачем больше притворяться, Георгий Вадимович», — ухмыльнулся Конюк и, отскочив назад, резво, но немного неумело выхватил пистолет. «ТТ», — отметил про себя Гоша, — «прошьет и не заметит. Один выстрел, две дырки в пиджаке». Эх. Сдал-таки, сука. Катала, не вынимая руку из кармана, нащупал там припасенную заточку. Много лет он таскал ее с собой и ни разу не применил. Свыкся с тем, что это уже скорее амулет для него, чем оружие. Шиловидное устройство с ручкой чуть толще карандаша помещалось в любой карман незаметно, если нажало надеть специальный футлярчик. Но футлярчик он снял еще в машине. Там на коврике валяется. «А ты думал нас на понт взять, Георгий Вадимович? Или как там тебя? Гоша, Индия?» Голос Конюка стал твердым и холодным. «Не выйдет. Шагай наверх и не рыпайся, а то пришью на месте». «Слышь, фраерок», — процедил Катала, — «ты в Гошу стволом не тычь, дольше проживешь. На лифте поехали, у меня коленки не казенные». «Шагай, говорю», — скомандовал Конюк. «Хоже, здесь пристрели. Не пойду пешком», — спокойно проговорил Гоша. «Возраст не тот, знаешь ли». «Считаю до трех», — кладовщик целился в Гошу, а водила заходил со спины в пустом подъезде. «Да хоть до двух», — Гоша повернулся и нажал кнопку лифта. «Хотел бы, уже пристрелил». «Черт с ним», — пробормотал старик. «Поехали на лифте, Ваня. Шеф ждет». Старая кабина лифта распахнула двери и заглотила троих людей. Створки со скрежетом сошлись, отсекая пассажиров от внешнего мира. Кабина покачнулась, застонала и поползла вверх. «Смотри без глупостей», — прошипел Конюк, уперев ствол в Гошин бок. «Только дернись», но договорить он не успел. В тесной кабине лифта не развернуться, но Индия вывернулся, резко схватил и дернул на себя водилу. Бах! В замкнутом пространстве выстрел показался совсем оглушительным, только пуля попала не в того, в кого метил Конюк. Старик, корчась от предсмертной боли и держась за живот, стал сползать по стенке. Гоша выкинул руку из кармана, и заточка ударила Конюка прямо в печень. Тот успел в темноте огреть Каталу рукояткой пистолета. Железо рассекло Гоше бровь, и кровь мигом залила глаза. Двери распахнулись. Иван вывалился на площадку, стараясь навести ствол на Гошу. Но тот ударил вновь. Жало заточки полоснуло по кисти, в которой была зажата рукоятка ТТ. Пальцы разжались, и пистолет упал, провалившись в щель шахты лифта. «Сука!» — завыл конюк, не в силах больше стоять на ногах. Смертельное ранение в печень позволяло еще жить и понимать происходящее, но ненадолго. Иван упал на колени. Гоша подскочил к нему и замахнулся, намереваясь добить. «Стоять!» — раздался голос сзади. Гоша обернулся. Из квартиры третьего этажа кто-то выскочил на площадку. В руках оружие. Кто и какое оружие, не видно. Глаза застилала красная пелена, кровь уже пропитала ворот костюма. Противник вроде пистолет держит. «Замри, повернись спиной. Тебе конец, падла», — прошипел голос появившегося из квартиры незнакомца. «Заходи в лифт, там тебя прикончу». «Вот и конец», — с грустью подумал Гоша. Индия стоял, пытаясь угадать, на какой дистанции находится сейчас ствол от его спины. Но нет, не чувствует дистанцию. Хреново дело. «Шагай», — прохрипел голос. «Ну?» «Пошел ты», — сплюнул Гоша. «Стреляй!» «Передавай привет шмелю», — с усмешкой проговорил голос, а Гоша даже спиной почувствовал, как незнакомец потянул спуск пистолета. Бах! Выстрел прогремел оглушительно. Гоша силился понять, куда попала пуля. Наверное, в голову, раз боли нет совсем. Но почему тогда сознание не покинуло бренное тело? Убийца промахнулся? Как такое может быть? Надежда вспыхнула яркой искрой. Гоша резко обернулся, намереваясь кинуться на человека сзади, но тот лежал в растекающейся луже собственной крови рядом, а на ступеньках пониже стоял парень с Макаровым в руке. «Ты еще кто такой?» — нахмурился грозно Индия, хотя ему чертовски хотелось обнять неизвестного спасителя. «Свои, Георгий Вадимович», — улыбнулся Сашок, спешно поправляя моложавые усы и не опуская ствол. «Отойдите в сторону, возможно, в квартире еще кто-то есть». «Никого там нет», — Гоша устало опустился на корточки возле трупа. «Если бы были, уже бы повыскакивали». «А это и есть туз?» Индия развернул на тусклый свет подъездного оконца голову с посмертно застывшими выпученными глазами. «Он самый», — ответил Головин. После канонады выстрелов в подъезде, казалось, наступила мертвая тишина. И лишь тихо подвывал умирающий конюк.